Большой дом. Большой дом – большая морока. В большом дому чего не хватишься, того нет. Лишь сейчас Аксинья, скромная крестьянка из деревушки Еловой, поняла, что скудная изба преуменьшает хлопоты. Огромный строгановский дом вытягивал из Аксиньи и Лукаши все силы. Два полных дня посвящали они уборке трех ярусов. На кладовые да амбары сил не оставалось. Лукаша сейчас дохаживала последние дни. Каганька должен был скоро явиться на белый свет. Огромный живот мешал ей не то что хозяйством заниматься, ходить и сидеть. Аксинья от тяжелых работ подругу отгоняла. Заставляла строгановских слуг того же Третьяка таскать дрова в дом, носить воду и припасы из кладовых. Но каждый вечер ощущала сил все меньше. Аксинья обшарила все кладовые, амбары, коих насчитала не меньше двух десятков. Сколько было здесь припасено. Лари с ячменем, овсом, рожью, пшеницей. Целая короба с сотами цветочного меда. Окорока и копченые туши, связки гусей и уток, дичи. Нити, унизанные сушеными белыми грибами, красноголовиками, лисичками. Бочки с солеными груздями, рыжиками, волнушками. Моченая брусника, вареная на меду земляника, малина, смородина, черника. Люди ходили сюда нечасто, а четвероногие протопали дорожку. Следы помета, шерсть, тени, прятавшиеся под ларями. И самое главное, следы зубов на припасах ввергали Аксинью в глубокую печаль. Ей, прошедшей через голод и бескормицу, казалось настоящим преступлением так обращаться с самым необходимым на свете пропитанием. Для избавления от пакости расставляли ловушки. Развешивали смрадные травы, пижму, полынь да чернокорень. Но мыши и крысы продолжали свои разорительные походы. Лишь одна хитрость могла помочь в этой неравной борьбе. И Аксинья решила не откладывать в долгий ящик. «Нюта, я на рынок поеду, ты со мной?» Она не так часто оставалась теперь наедине с дочерью. Скучала по их неспешным беседам, по дочкиным улыбкам и утреннему писку. «Лучше с малым посижу». С той поры, как парнишка очнулся, Нютка не отходила от Хворова. Они тихо разговаривали, делились секретами, словно давние друзья. Но стоило кому-то из взрослых зайти в клеть, замолкали. Малой еще не вставал с постели. Темное полукружье вокруг глаз, слабость, приступы головной боли напоминали о том, что парнишка чудом вырвался из цепких лап смерти. Аксинья так и не признала хворь, что накинулась на малого. Но чудесное его выздоровление приписывало травам, уходу потехи и неусыпному вниманию Нютки. Может, вырастет из дочки травница. «Нютка, в ряды пойду, где перцем гвоздикой торгуют. А как без тебя-то? Мамушка, за малым и дед потеха приглядит». Нютка, подпрыгивая, побежала по лестнице, задирая подол сарафана выше, чем следовало. Аксинья в который раз напомнила себе, что с дочкой пора говорить о приличиях и присущей девице повадке. Сорванец, а не будущая невеста. Третьяк, как самый бесполезный для хозяйства, был снаряжен с Аксиньей и Нютой. Он нарочито хромал, долго усаживался на козлах, неприязненно косился на Аксинью. Она будто слышала, как повторял он не то в мыслях, не то вслух. «Ведьма проклятая!» Впервые ли было Аксинье сталкиваться с нелюбовью да презрением? Полжизни слышала за своей спиной шепотки, проходила сквозь туман недобрых взглядов. Ее беспокоил вовсе не Третьяк, вздорный непригожий мужик. Сусанна, синеглазая дочка, прыгала по лесенкам, шутила, ворковала, смеялась. Стала похожей на себя прежнюю. Только змеилось в ней что-то неясное, смутное, глубинное. И мать силилась вытащить за хвост эту гадюку. «Нютка, ты отчего кручинишься? Расскажи матери». «О, гляди, какие сани чудные, расписные, словно царские!» «Царям в наших местах делать нечего, нютка!» Аксинья повысила голос, не вспоминая о недоброжелательных ушах возницы. «Кто обидел дочку мою?» «Мамушка, никакой обиды, мне скучно!» Откуда в Нюте бралось это упрямство? Это доводящее до бешенства желание настоять на своем. Аксинья хорошо знала свою дочку, еще бы не знать. И чуяла, сейчас Нютка ни слова не скажет. «К торговым рядам подъезжай!» Аксинья сказала повелительно, словно хозяйка. И на миг смутилась, а потом прогнала сомнения. «Да с северной стороны, поближе к входу!» «Будто без тебя не знаю!» — огрызнулся Третьяк. Соликамский рынок за последние годы разросся. Заполнил всю торговую площадь, выпучился ловчонками на соседние улочки. В подклете каждого дома бойко продавали самый разнообразный товар. Кувшины, мечи, стремена, котелки, битая дичь, ретивые жеребцы, шелка, пряности, рыба, сено, квас, калачи. Крики торговцев с битнем, обрывки разговоров, ругань тех, кто так и не договорился о цене, смех, довольные женские глаза. Россия, словно израненная орлица, восстанавливала силы и крепла. Михаил Федорович Романов со всем пылом молодого горячего сердца вел страну к процветанию. Аксинья мало что разумела в делах больших государственных. Для того царь, бояре, да великомудрые дьяки есть. Но даже скудного ее ума достаточно было, чтобы обозреть путь, пройденный Россией. От тягот смуты до нынешнего довольства. «Слыхали, опять пятину собирают, крохоборы! Все деньги с нас высосут да на помойку выкинут!» — поддакивал куцому мужичонке второй дородный осанистый. «Неспроста у царя беда с невестой, наказание божье ему. Все за страдания людские». «О, дурень, забыл, кто до него был. Самозванцы да воры, по рылу бы тебе заехать». Аксинья продиралась сквозь толпу, дочь крепко сжимала ее пальцы. В торговый день на базаре всякого люда довольна. Зеваки, болтуны, скоморохи, воры, нищие запрудили площадь. Пройти сквозь их плотную завесу, как через заросли шиповника продраться. Аксинью ощутимо толкнули, Нютки чуть не оборвали жемчужные нити на шапке. А Третьяк, что должен был облегчать их путь через людское море, куда-то запропастился. Аксинья увидела пустую ловчонку, затащила Нютку и привалилась к дощатой стене. Ее глаза еще не успели привыкнуть к мягкой полутьме, а Нютка уже завопила. «Мамушка, какие запахи!» Да, в этой ловчонке царил невозможно густой, ни с чем не сравнимый аромат. Аксинья вдыхала его и ощущала на языке пряности, церковное благовоние, лесные травы и нечто незнакомое, слишком душное, терпкое. На поставцах скромно стояли бутылки, скляницы, кувшинчики. Каждый из них источал особый запах. Нютка подошла к ближнему поставцу, прежде чем мать успела одернуть ее. Взяла в руки крохотный кувшинчик, привязанный полоской льна. «О, словами описать не могу!» «Глаза закрывай, вдыхай, слова придут!» «А!» Кувшин выпал из ее рук, глухо шлепнулся на земляной пол, покатился. Аксинья и Нютка, оцепенев, глядели, как распутался лен и выпустил на волю густую жидкость. «Я не нарочно!» Дочь подняла кувшинчик. На светлых половицах расплылось жирное пятно. «Мы все оплатим!» — крикнула Аксинья в пустоту. «Какая суета! Не плачьте, красавицы!» Низкий голос заполнил всю ловчонку. Неожиданно громкий он казался голосом не человека, существа из сказок, да притом иноземных. Хозяин лавки, мужчина лет 40, оказался столь же мощным, как и его голос. Широкие плечи, огромный живот, рост по 3 аршина. Нарядный кафтан с золотым тиснением, от него нельзя было оторвать взор. «Сколько?» Аксинья в который раз с благодарностью подумала о Степане. Теперь она могла не трястись над каждой копейкой. «Покупай другой запах, разлитый твоей прекрасной дочкой кувшин в подарок. Волшебное дерево сантал для вашей радости. Агапка Ибрагимов к вашим услугам, госпожи». Он поклонился удивительно ловко для грузного тела. «Нютка, выбирай, только будь осторожна. Крепко держи в руках». Дочке не нужно было повторять дважды. Она переходила от поставца к поставцу, обнюхивала каждый кувшин. Иные кувшинчики задерживались в ее руках надолго. Иные ставила на полку тотчас же, безо всякого интереса. Аксинья шла за дочкой, словно ее внимание могло уберечь дочку от неосторожного движения. «Госпожа, смотри! Вот что тебе по душе придется!» Торговец вытащил на середину лавки скрыню, неказистую на вид. Его пальцы ловко нажали на незаметные выступы. Аксинья на миг зажмурилась, увидев содержимое скрыни. Перед ней сияла сокровищница. Серьги, подвесы, ожерелья, кольца. Браслеты всевозможных, самых прихотливых очертаний сверкали на темном бархате. Какое женское сердце смогло бы устоять? «Смарагды из Индии, гляди, ярче весенней травы, глубже морских вод». Толстыми пальцами он ловко вытащил из гнездышка кольцо и крутил его перед самым носом гостьи. «Как красивы!» Взяла чудную вещицу в руки. Не встречала такого мастерства. Напоенные красками иных земель, камни переливались, отражая огни светильника. «Фирюза», — говорят на родине моего отца. «Бирюза». Аксинья взяла в руки прелестное ожерелье и вспомнила вещицы, что украшали когда-то юную шею. Она не ходила в заморашках, знала толк в красоте. Целую жизнь назад жена кузнеца Григория Ветра могла себе позволить украшения. Да только давно ушли те годы, та любовь. На чьем пальце то кольцо с бирюзой? Чью шею обвивают те длинные бусы? «Червленый яхонт! Такой пристала носить боярыне или той, что завладела сердцем богатого мужчины!» Купец смежил припухшие веки и скорчил довольную гримасу, будто он покорил того богача. Аксинья отвела руку с серьгами несказанной красы. «Не нужно искушать сердце роскошью. Всяк сверчок знай свой шесток». «Нютка, ты выбрала?» «Мамушка, его хочу!» Трясла дочка ароматным кувшинчиком, как бы вновь из рук не выпал. Аксинья быстро вытащила из мешочка, прикрепленного на поясе, монету и протянула ее Агапке. Тот проверил на зуб, поклонился со всем почтением, но на прощание сказал лукаво: «Возвращайтесь, госпожи! Мои сокровища вас еще удивят!» Аксинья вышла из лавки, долго моргала привыкшими к полутьме глазами. Они с Нюткой словно переместились в какое-то сказочное место. Хоромы подземного царя, логово Змея Горыныча. Эти богатства далеки были от кипучей и простой жизни соликамского люда, от круга забот Аксиньи. Не собирался Степан баловать знахарку и рядить в яхонты да смарагды. Стара, ворчлива, руки красны от непрестанной работы. «Мамушка, лавочник знает, кто мой отец!» «Да, не зря он так кланялся нам. А мы к нему вернемся?» Аксинья не успела ответить дочке. На них налетел рассерженный третьяк. И битый час возмущался непомерной глупостью бабьего племени. Обратная дорога выдалась веселой. Следом за санями несся такой вой, что на них оборачивались прохожие. Мальчишки бежали следом с криками «бесы». Пять клеток, закрытых дерюгой, прятали от прохожих то, что купила Аксинья. «Мамушка, чего не плачут?» «От страха, от разлуки с домом». Четыре клетки давно молчали, смирившись с тряской и путешествием в никуда. А пятая продолжала завывать на все лады. Самим чертям в преисподней сделалось бы тошно, и они не вынесли бы такого крика. «Знахарка, да утихомирь!» Третьяк закончил смачным ругательством. «Ты на хозяйское добро рот не раздевай. Сиди, правь лошадьми». Сани завернули во двор. Аксинья, не дожидаясь помощи слуг, спустилась с воска и помогла дочери. «Третьяк, ты покупки наши в дом занеси. Клетки в амбар поставь и не вздумай открыть». Аксинья обшарила все торговые ряды. Кошек в Соликамской после голодных зим сыскать было сложно. Всех хвостатых, что могли предложить торговцы, она купила, не жалея монет. Изгаженные, сгрызенные мышами запасы обойдутся много дороже. Аксинья открыла первую клетку и вытащила белую кошечку с серыми подпалинами. Она уже переросла молочный возраст, но оказалась слишком мелкой и слабой. «Дай мне, мамушка!» — попросила Нютка и с восторгом возрилась на испуганное существо. «Будет белянкой!» Аксинья уже стягивала дерюгу и открывала вторую клетку. Серый котенок, похоже, обладал хорошим нравом. Он сощурился, втянул воздух сарая, пропахший гнилой травой, зерном, мышами, и коротко мявкнул. «Хороший зверь!» Одобрительно погладила его по загривку Аксинья и потащила к корыцу с молоком. Белянка, пугливо поджимая уши, присоединилась к нему. В третьей клетке что-то громко копошилось. Аксинья отодвинула защелку, черная стрела промчалась мимо нее и спряталась где-то в соломе. «Пугливый да быстрый будет толк!» Трехцветная мурлыка не желала покидать клетку. Она повернулась к Аксинье спиной, словно желая показать, что все перенесенные страдания ожесточили ее. Знахарка осторожно погладила шелковый бок. Поворошила черно-рыже-серую шерстку. Во взрослой душе, зачерствевшей за годы мытарств, просыпался трепет давно забытой юной Аксюши, что обожала кошек. Обладатель самой большой клетки, тот, что криком взбудоражил улицы, встретил Аксинью тихим шипением. «Ах, ты уже не кричишь! Иди сюда, голосистый ты наш!» В голосе знахарки помимо воли появились те ласковые напевы, что обращаться должны лишь к ребенку. Черный с белым пятном на морде, крупный, но отощавший кот, пучил на нее желтые глаза. «Мамушка, она мертвая!» Нютка вытащила из пятой клетки котенка. Пятнистая заляпанная шкурка не подавала признаков жизни. «Помоги ей, ты ведь умеешь, мамушка! Жалко зверушку!» На глазах дочки уже вскипали слезы. На базаре, как известно, два дурака. Один продает, другой покупает. Сегодня расклад оказался не в пользу Аксиньи. «Задуй свечу, Степан!» «Зачем? Пусть глаз радуется!» «Степа!» Ночь превратилась в ее подругу, соратницу и колдунью. Она опускалась на соликамские улицы, усыпляла псов, стражников, детей, девиц. Но для двоих приберегла совсем другое зелье. Аксинья помнила присказку, что слышала от ведуньи Глафиры. «В одну реку не войти дважды». Была в тех словах великая мудрость и великое сожаление о прожитом. Аксинья и Степан босиком зашли не в ту же реку, в бурлящий поток. Яростное неистовое притяжение понесло их вперед. Она не верила, щипала себя за локоть украдкой. С чего бы Строганову, признанному сыну богача, именитого человека, привечать знахарку, бедную крестьянку? Проводить с ней ночи напролет, прижимать к себе так, словно хотел ее кто-то отнять да увести силой. Да кому ж нужна она? Не свежа, изнурена непростыми годами, дурна нравом, с тягостной историей за плечами. Да с мужем в Абдорском остроге, то ли мертвым, то ли живым. Как ни крутила Аксинья думы свои, одинаково всякий раз у нее выходила. Она товар бросовый, зряшный для строганного мера прогорклой пшеницы. «Слушай-ка, малую на поправку пошел!» — оборвал Степан ее бесконечные думы. «Слава Богоматери, парнишка выжил!» «Ах ты, ведьма моя!» Прошептал в самое ухо горячо, ласково, так, что нежданные мурашки побежали по телу, еще не остывшему от объятий. Ведьма, слово, что кидал оземь каждый раз в полуссоры, упрекал им и стыдил, как весь мир вокруг, звучало теперь похвалой ее знахарскому дару. Потом, смиряя дыхание, остывая от ласк его, ощущая внутри жар мужского семени, грешница Аксинья долго лежала, слушая сонное дыхание Строганова. Разметав руки, ноги по кровати, он тихо сопел, словно мальчик, а не муж, покрытый шрамами. Прижималась остывшим носом к горячему плечу, вдыхала запах, что становился родным. Кажется, она отпускала на волю слабое бабье сердце, которое всегда тянется к теплу, как зеленый росток. Лишь бы заморозки не ударили по самому сокровенному.